Разминая затекшую шею, Нортис абсолютно ничего не выражающим взглядом смотрел на приглушенный мерцающий экран терминала, на котором светились 5 скупых абзацев текста и 4 фотографии. Куцый перечень, составленный им лично и безо всякой нужды, перепроверенный несчетное количество раз. Хотя ему хватило лишь одного взгляда на фотографии, чтобы окончательно убедиться. Да, это они. Те самые 5 подонков, что безжалостно уничтожили его семью. Бассери Сальвати, он же Бас. Возраст 32 года. Женат, 2 детей. Чиновник среднего управляющего звена. Уверенно шагает по карьерной лестнице. Место проживания – 2 сектор. Элитный жилой комплекс. Место работы – 2 сектор. Офисное здание рядом с центральной площадью имени Непор. Увлечение – игра в гольф по выходным. Управление личным космокатером. Важно. Является единственным сыном Виттори Сальвати, главы внутренней безопасности Непор. Гильермо Ксавье, он же Гикс. Возраст 30 лет. Холост. Младший инженер-специалист по монтажу и обслуживанию конструкций в условиях вакуума. Место проживания – 3 сектор. Частный жилой комплекс высшей категории. Место работы – 5 сектор. Наружная зона городского космопорта. Увлечение неизвестно. Мишель Линдрос, он же Линдро. Возраст 36 лет. Холост, лейтенант полиции. Место проживания 4 сектор. Личные жилые апартаменты в жилом комплексе высшей категории. Место работы центральный офис полицейского участка 4 сектора. Имеет награды. Занесен в список почетные граждане Астероид-Сити за особые заслуги перед городом. Вольфганг Манн, он же Ржавый. Возраст 32 года. Холост. Специальность не установлена. Место жительства. Точный адрес неизвестен. 5. Личность не установлена. Внешность неизвестна. Последний раз взглянув на текстовый файл, коллега удовлетворенно кивнул и пробежался пальцами по клавиатуре, вбивая несколько команд. Через пару секунд броском заверещал, сигнализируя о полученном файле. И Нортис решительно отключил терминал. Дело сделано. Пусть информация далеко не полная, но это дело поправимое. Самое главное, он узнал имена. И это было весьма просто. Стоило выйти на Бассери Сальвати, как тот вытащил на свет остальных своих подельников. Фотографии выпускников высшего колледжа, снимки с вечеринок и обзорных космических туров. Список друзей из социальных сетей, зарегистрированных под столь памятными Нортису прозвищами. Гикс2570, Ржавый, Линдро. Единственное, что у коллеги не вышло, определить личность 5-го. Он точно помнил, что их было именно 5. 5 насильников и убийц. Помнил их лица до малейшей черточки, каждую родинку, морщинку в уголках глаз и цвет глаз. Нортис просмотрел каждую найденную в сети фотографию, изучил под многократным увеличением каждое мужское лицо. Тщетно. 5-го не было. Никого похожего на запомнившегося калеки человека. Но это уже не важно. Стоит добраться хотя бы до одного из списка, и он быстро узнает имя 5-го урода. Единственная серьезная проблема – все его цели находились за пределами внешнего сектора, и очень сомнительно – что в скором времени они решат навестить окраину города. А сейчас пора заняться делами. Развернув платформу, Нортис решительно направился к углу комнаты, где груды были свалены всевозможные запчасти, покрытые вековой пылью и закаменевшей смазкой. Увидев в деле возможности кибернетической крысы, Нортис решил сделать еще одну такую же. Ну или почти такую же. На этот раз можно добавить несколько дополнительных функций и установить более мощные батареи, чтобы увеличить автономность хотя бы до 5-6 часов.